Глава 18. Во вторник вечером Пикокское радио будоражило слушателей туманными новостями об убийстве. Утром в среду вышел экстренный выпуск «Всякой всячины» с объявлением о смерти Натана и Дорис Лэтфилд и бюллетень о том, что наследник Лэтфилдов арестован в Калифорнии. Тираж разошелся за 2 часа, и остаток дня все телефонные линии округа были заняты. Квиллер в эти дни писал в своем дневнике так много, что ему пришлось съездить в канцелярский магазин за новой тетрадью. Не классической в матерчатом переплете, которую не стыдно хранить в библиотеке Конгресса. Нет. Не с мелованными листами на спиральной пружине. За обычной школьной линованной тетрадью в отвратительно коричневой клеенчатой обложке. За канцелярским магазином располагалась типография, которой позволено было воспроизводить мудрое изречение крутого Коко на карточках размером 8 на 10, удобных для окантовки в рамку. Выручка шла на корм животным. Стоит отметить, что изготовителю удалось продать Мусвилле больше рамок 8 на 10, чем во всем штате. Последнее изречение гласило: «Крутой Коко говорит, хорошенько подумай, прежде чем прыгнуть на кухонную плиту». Далее Квиллер направился в универмаг Ланспиков купить пару носков, которая была ему остро необходима. Ларри Ланспик возился перед входом в магазин. «Зайди в офис», — пригласил он. «Кэрол хотела с тобой поговорить». Кэрол встретила Квиллера со слезами на глазах. «О, Квилл, я не могу в это поверить, в этот ужас. Вчера на мосту через кровавый ручей погибла Лиз Харт. Лиз нам была как дочь». Он постарался утешить ее как мог, а потом задал вполне естественный вопрос. «А что будет со старой мельницей?» «Ее братья хотят продать мельницу», — ответила Кэрол. «В Локмастере найдутся жулики, которые с руками оторвут ресторан. Но нельзя позволять им зацепиться в Мусвилле». Она замолчала, ожидая его реакции, и, не дождавшись, выпалила. «А почему бы тебе не купить старую мельницу?» «А, Квилл? То есть я имею в виду фонду К?» замялся он. Он знал о соперничестве между двумя округами. Фонд К делает вложения в местную недвижимость. Можно предложить Алену Бартеру. «Мы хорошо знаем Барта», — с радостью отозвалась Кэрол. «У Бартеров ферма, рядом с нашей». Квиллер все ходил по городу, здороваясь с прохожими. И слова, и жесты сегодня были более сдержанными, чем обычно. На Мейн-стрит он автоматически поднял глаза на окна Мэгги Спрэнкл. Проверить, глядят ли оттуда 5 дам. На этот раз одной не хватало. Не заболела ли Мэгги? А может, пошла перекусить? Или просто куда-нибудь отлучилась? Он стоял и смотрел на окна, гадая, видят его дамы или нет, узнают ли его усы. Потом в окне показалась Мэгги и сделала Квиллеру знак немедленно войти. Он пересек улицу, благодарно помахав водителям, притормозившим, чтобы его пропустить. У входа он нажал на кнопку домофона, дверь открылась, и он стал подниматься по узкой лестнице, покрытой толстенным ковром. Нога погружалась в ворс настолько глубоко, что запросто можно было вывихнуть лодыжку. Как и ожидал Квиллер, Мэгги хотела поговорить о трагедии с Лэтфилдами. «Я очень сожалею о том, что мне так и не довелось с ними познакомиться», — сказал Квиллер. «Вы бы пришли в восторг друг от друга», — проговорила Мэгги и заплакала. «Натан, помню, восхищался тем, как ты распорядился наследством Клингеншоинов, и, кроме того, он всегда читал Дорис вслух твоей колонки. Ах, Квилл!» Явно назревал новый эмоциональный всплеск. «Держись, Мэгги! Благодарно вспоминай все те годы, которые Спрэнклы и Лэтфилды провели вместе». «А какие красивые руки были у Натана и Дорис! У музыкантов такие длинные тонкие пальцы! Дорис говорила мне, что они тренируют пальцы по 15 минут каждый день. Ее пальчики летали над клавишами, почти не касаясь их. А Джереми всегда с восхищением наблюдал, как Натан перебирает струны скрипки. Я знаю, ты любишь музыку, Квилл. У меня есть записи Натана и Дорис. Полли рассказывала мне о твоей великолепной музыкальной системе в амбаре. Моя любимая вещь – блестящий полонез Шопена. Вам обоим понравится». «Почту за честь», – ответил он и добавил. «Пятничная колонка о великих ушедших будет посвящена Лэтфилдам. Может быть, есть что-то еще, что мне стоит узнать о них?» «Могу сказать только одно. Откликнулась она с трепетом. Они всегда делали больше, чем их просили сделать, и давали больше, чем их просили дать. Они поддерживали всякое достойное начинание, чего бы оно ни касалось – школы, церкви, библиотеки, спорта, городского хозяйства. «Ты знала, что чучела животных из их коллекции участвовали в параде?» Пикакс прежде. «Да разве только это? Их музей дикой фауны 2 раза в год был открыт для лучших учеников. Лэтфилды однажды побывали в амбаре, заплатив по $300 за билет. Это был их вклад в местную образовательную программу. Я не смог встретить их из-за неловкости с Коко, по вине которого вечер кончился раньше времени». Мэгги улыбнулась. «Дорис рассказывала мне, что давно уже так не веселилась. Подумать только, твой кот затмил все шоу». «Коко, конечно, повел себя не самым достойным образом, но все же, я считаю, вечер удался. И деньги пошли на доброе дело». Натан сказал, что это было лучшее мероприятие по сбору средств, какое ему когда-либо доводилось посещать, и он готов заплатить еще раз, чтобы вновь такое увидеть. Уходя от Мэгги, Квеллер захватил с собой кожаную папку с записями, которые намеревался послушать в амбаре. Он положил их в багажник машины. Отказавшись у Мэгги от чашки и хорошего чая, он отправился в закусочную Луизы выпить чашку плохого кофе и послушать сплетни. Он назвал это «держать руку на пульсе». Квеллер с трудом нашел себе место в бедламе. Все говорили наперебой о Лэтфилдах, об убийстве, о скандале в благородном семействе, о завещании умерших, об этой бедной девушке, которая все-таки не выжила, и особенно о завещании. Кто будет наследником? Каково наследство? Не уйдет ли оно за пределы штата? У каждого из говорунов, конечно же, имелся двоюродный брат или тесть, чья жена была знакома с экономкой Лэтфилдов или чей дядя мыл у них окна. Квиллер выпил свой кофе у стойки, а потом двинулся в офис Алина Бартера, надеясь застать поверенного на месте. И застал. «Какими судьбами, Квилл? Ходят странные слухи о наследстве Лэтфилдов. Предлагаешь дождаться завтрашней газеты? Садись, я удовлетворю твое любопытство». Все очень просто. Бывшая средняя школа будет отныне музыкальным центром Лэтфилдов. Уроки, прослушивания, репетиции и так далее. И все под руководством дядюшки Луи, Луи Маклеода. Коллекция дикой фауны будет перевезена в город, поближе к школьникам. В старой усадьбе устроят музей искусств и антиквариата. Экскурсии будут водить специально обученные гиды из числа волонтеров. Плату за вход сделают весьма внушительной, чтобы отвадить зевак. Натан всегда считал, что такие посещения должны воспитывать. «Хорошо», — оценил программу Квиллер, «но ходят слухи, что часть наследства уйдет за пределы штата». «Ах, вот оно что! Ты успел поболтаться по кофейням, Квилл?» Поговори с Бартом, Квиллер оставил свою машину на стоянке и пошел в редакцию газеты. «Заглянул узнать, как дела», — объяснил он главному редактору. «С завтрашнего дня начнем работать в нормальном режиме», — сообщил джуниор. «Ты напишешь колонку к пятнице?» «Да. О великих ушедших. О Лэтфилдах». «Завещание будет оглашено завтра. Оно может стать настоящей сенсацией. Род Лэтфилдов уходит корнями в XIX век, когда владельцы шахт сколачивали состояние, ничего не платя, никаких подоходных налогов. А потом у них был еще целый век, чтобы с выгодой вложить средства, так что они, знаешь ли, весьма состоятельны. Вопрос, не уплывут ли их деньги из Мусвилла, остается открытым. Завтра даем целый разворот». Соседи Квиллера по индейской деревне полагали, что раз уж он перебрался в Ивы из амбара, то останется здесь на зиму. Конечно, тут у него было много друзей и много дел в клубе, но дом никак не мог сравниться с амбаром, особенно по части акустики. А Квиллеру как-никак предстояло прослушать множество дисков Лэтфилдов. И вообще, сколь ни странно, амбар позволял вести загородную жизнь в городе летом, а домик в Ивах – городскую жизнь за городом зимой. Квиллер все это взвешивал, пока кошки поглощали свой обед. «Ну, что делать, Коко?» – спросил он. «Остаться здесь до весны или сейчас же переехать в амбар?» Коко проглотил кусок, несколько раз облизнулся, а потом громко и внятно произнес – «И-я-у!» Итак, Квиллер и сиамцы вернулись в амбар. К просторам вокруг каминного куба, антресолям, лестницам, пандусам и удивительной акустике. По прибытии кошки первым делом проверили свои миски, под кухонным столом, а потом наведали свои апартаменты на верхнем полуэтаже. Юм-Юм нашла свой серебряный наперсток. Коко вспомнил прежнее хобби – бомбой падать с антресолей на диванные подушки. Пейкакс ликовал. Во-первых, в бывшей средней школе основали музыкальный центр, где молодые люди имели возможность брать уроки игры на фортепиано и вокала у преподавателей, приезжающих из Локмастера. Студенческий ансамбль мог репетировать там, никого не беспокоя. Дядюшка Луи организовал хор, и ходили разговоры о постановке комической оперы «Микадо». Заброшенный склад приспособили под музей живой природы, и принадлежавшие Лэтфилдам чучела птиц и животных поместили в интерьеры, разработанные театральным декоратором. Что касается старой усадьбы, она идеально подошла для музея искусств и антиквариата. Волонтеры из лучших семей стали гидами. В каждой комнате свежие цветы. Раскрытая партитура шопеновского блестящего полонеза на Стейнвее Дорис и на пюпитре Натана. Его Страдивари хранился под замком. Желающим заплатить за входной билет $500 рассылались программки. Гиды готовы провести их по дому и все им показать. А потом, спустя 6 месяцев после кончины Натана и Дорис, в поместье Лэтфилдов разорвалась бомба.